Глава 4. Начало судебного процесса далеко не самое быстрое дело. Явка участников процесса. Формирование и представление коллегии присяжных. Далее процедура имперской присяги каждым из них. После чего нам, как представителям защиты, предоставили право на заявление отвода. Именно в этот самый момент Марина посмотрела на меня очень долгим и тяжелым взглядом. Я же видел, что она прямо сейчас хочет сделать то, о чем думала. К счастью, удержалась. Тратить подобного рода козырь впустую я не хотел. По правилам, прокурор выступал первым, излагая выдвинутые обвинения вместе со вступительной речью. Этого я от него ожидал. И даже так для меня оказалось неприятной неожиданностью то, насколько харизматичным оказался этот ублюдок. Черт, да ему хоть сейчас в театре выступать. И не скажешь, что в нем эмоций не больше, чем в змее. О, нет. Когда он выступал перед судьей и присяжными, то явно выложился на полную, расписывая им, насколько ужасно обвиняемая и какое мерзкое преступление она совершила. И вот тут мы явно проиграли. Вступительная речь Марины... Ее нельзя было назвать плохой, нет. Она молодец, правда. Сказала все по существу и кратко, как я ей и говорил. Но ей не хватало опыта подобных выступлений. Ей не хватало харизмы. Это прямо чувствовалось. Куда ей тягаться с истово верящим в свое дело фанатиком? Вот там, да, чувствовались и жар, и пыл, и каждое слово отдавало праведным огнем. По-хорошему, следовало бы выступить мне. Но, к сожалению, сделать этого я не мог. Ладно, как бы жестоко это ни прозвучало, но мы изначально предполагали. Хорошо, я предполагал, что этот раунд останется за Стрельцовым. В итоге так оно и оказалось. Неприятно, но ничего с этим поделать было нельзя. И, естественно, после всего этого пришло время для допроса Яны со стороны Стрельцова. Этого момента я боялся еще больше, так как слишком хорошо представлял себе, насколько опытным может быть этот гад. Успел ознакомиться с записями некоторых дел, где он выступал обвинителем. Вначале все шло по обычному распорядку. Присяга, привычные вопросы, имя, фамилия, отчество, образование, место жительства, семейное положение и прочая ерунда. Стрельцов задавал их с педантичностью хирурга, вскрывающего очередного пациента. «Скажите мне, вы когда-нибудь ранее нарушали закон?» — спросил Стрельцов, достав из кармана какой-то предмет. Я присмотрелся и понял, что в руках у него были карманные золотые часы. Прокурор бросил на них взгляд, после чего большим пальцем закрыл крышку и посмотрел на сидящую на стуле Новикову, явно ожидая ответа. «Да», — понуро ответила Яна. Девушка сидела на кафедре для допроса. Чистая опрятная одежда, легкий макияж. В этом я положился на ее сестру и Марину. Нужно было сделать так, чтобы она выглядела привлекательно. Не то чтобы я сильно рассчитывал, что ее внешний вид хоть сколько-то позволит нам выиграть дополнительные очки, но разбрасываться возможностями не следовало. Но сейчас от всего этого мало толку. Лицо бледное, в глазах страх. Руки с сжатыми в кулаки пальцами лежали на коленях. Она нервничала. Даже не так. Она боялась. Едва ли не до дрожи. «Когда и каким образом?» — холодным голосом задал вопрос Стрельцов. «Я несколько раз воровала из магазинов». Услышав ее ответ, прокурор повернулся в ее сторону. «Несколько? Уточните». «Трижды», — через несколько секунд произнесла она. «Не могли бы вы повторить?» — попросил он, сделав вид, словно не расслышал ее ответа. А я скривился. Сука, даже тут он использует свои грязные трюки. «Я сделала это трижды», — уже громко сказала Яна. «Почему вы это сделали?» «Что? Я не понимаю. Все очень просто», — перебил ее Стрельцов. «Один раз можно было бы списать на ошибку юности. Глупость, недальновидность, неспособность осознать последствия своих действий. Но вместо этого вы повторили свой поступок позднее. И сделали это не единожды, что говорит о том, что вы не только знали о возможных последствиях, но и сочли возможным не принимать их во внимание». «Да», — смутившись, произнесла девушка. «Даже не так», — продолжил Стрельцов таким тоном, словно и не обратил внимания на ее ответ. «Вы совершили это трижды. Трижды. Несмотря на то, что каждый раз вас ловила полиция. Я прав?» «Я...» «Просто вы поняли, что безнаказанность в силу вашего возраста давала возможность неоднократно нарушать закон». Марина резко встала со своего места. Хотя, пожалуй, тут я немного слукавил. Больше походило на то, что она едва ли не подпрыгнула со стула. И, что самое обидное, я не успел ее остановить. «Протестую, Ваша честь!» Громко, чуть ли не на весь зал, заявила она. «Обвинитель задает наводящие вопросы, чтобы составить ложное мнение о подзащитной. Эти дела уже рассматривались судом и имеют окончательное решение. Их итог не имеет силы в данный момент, как и обсуждение. Я лишь демонстрирую тот факт, что обвиняемая уже нарушала закон ранее, Ваша честь», — спокойно сказал Стрельцов, повернувшись к судье. «Более того, как она сама призналась, она прекрасно понимала возможные последствия своих действий». «Так задавайте прямые вопросы, а не подталкивайте подзащитную к тому, чтобы оговаривать себя», — резко бросила Марина. «Протест принимается», — коротко произнесла судья, а затем повернула голову в сторону Марины. «О защите я рекомендую в дальнейшем вести себя более сдержанно. Это понятно?» «Да, Ваша честь», — покраснела Скворцова и села обратно. «Лучше бы ты сдержалась», — тихо шепнул я ей. «Что? Почему?» — тут же шикнула она на меня. «Если бы ничего не сделала, то он бы заставил ее наговорить на саму себя». «Так, спокойно, Саша. Она просто неопытная. Знание процессуальных норм и законов еще не делает тебя отличным юристом. В таком случае мы бы смогли разбить его тезисы в свою очередь. А теперь для присяжных все выглядит так, словно ты пытаешься прикрыть ее прошлое. Взгляни сама». Марина нахмурилась и повернулась в сторону сидящих мужчин и женщин за трибуной. К ее удивлению, больше половины из них сидели с хмурыми лицами. «Но я же...» Я прервал ее, приложив палец к губам и кивнув в сторону Стрельцова и Яны. «Вы трижды нарушали закон. Это так?» Тем временем спросил Стрельцов, строя свои вопросы таким образом, чтобы нельзя было подкопаться. «Да, я уже сказала. Отвечайте только на вопрос», — приказал ей Стрельцов. «Вы знали, что из-за возраста на вас не может быть наложена уголовная ответственность?» «Да». «Когда вы это узнали?» — задал он следующий вопрос, а когда Яна замешкалась, добавил. «Напоминаю, что вы находитесь под присягой». «После первого раза», — понуро произнесла девушка. «То есть, совершая два последующих преступления, вы знали, что с большой долей вероятности сможете избежать ответственности?» «Я не думала об этом». «Но вы об этом знали», — продолжил говорить прокурор. Это был даже не вопрос, просто констатация факта. «Вы знали и совершили новое преступление, а после еще одно». Я намялась. Она не знала, что сказать. «Но после этого в вашей жизни наступил период без подобных эксцессов», — неожиданно сказал Стрельцов. «Это так?» Мы, да и все присутствующие, практически увидели облегчение на ее лице, когда речь зашла о том периоде ее жизни, когда Яна взялась за ум. А я лишь мысленно выругался. Опять грязная уловка, старая, как дерьмо мамонта. «Да, да, я не делала ничего незаконного. Я...» «Но в какой-то момент, очевидно, вы решили вернуться к старым привычкам», — перебил ее прокурор. «Вас арестовали за хранение наркотиков. 3 килограмма, что является особо крупным объемом». «Я ничего не знала о них», — воскликнула Яна. «Это были не мои наркотики». «Тогда чьи же?» «Моего парня, с которым я встречалась. Он жил у меня, но клянусь, что ничего не знала об этом». «Сколько вы были с ним знакомы?» «Три месяца». «Через какое время после знакомства вы съехались?» «Я точно не помню. 3 недели, может быть, месяц», — неуверенно произнесла Яна. «Так 3 недели или месяц?» — удивился Стрельцов. «Это не такой уж и большой срок, чтобы его не запомнить». Я... И вы хотите сказать, что за 2 месяца совместной жизни с человеком не смогли заметить никаких странностей в его поведении? Удивился Стрельцов. То есть вы знали его достаточно для того, чтобы пригласить жить с вами в одной квартире, но утверждаете, что не могли знать о том, что он, по вашим словам, торгует наркотиками? «Протестую, ваша честь!» — достаточно громко, чтобы ее услышали, сказала Марина, но в этот раз уже значительно спокойнее. Подзащитная не обязана давать психологическую оценку постороннему лицу. Но она может высказать свое мнение относительно человека, который, по ее словам, якобы подставил ее, — парировал прокурор. Обвиняемая сама сочла его достойным разделить с ним одну крышу над головой, а значит, доверяла ему в достаточной мере. И либо она сделала это сознательно, на основе собственных суждений об этом человеке, либо же поступила безответственно, не глядя на возможные последствия. «Протест отклонен», — сказала судья. «Прокурор, можете продолжать?» «Благодарю, ваша честь», — кивнул он и снова повернулся к Яне. «Итак, после того, как вас задержали...» Я смотрел на это представление и качал головой. Нет, правда, мне хотелось аплодировать, вот встать и захлопать этому уроду. А что, заслужил. Что ни говори, а наблюдать за работой профессионала — одно удовольствие. Если только этот проклятый профессионал не работает против тебя. Ага. Марина протестовала еще 3. Давление на подзащитного, предположение неподтвержденных фактов. Под конец допроса все вообще свелось к искажению уже озвученных ответов, когда Стрельцов продолжил давить на окончательно запутавшуюся в собственных словах Яну. И во всех 3 случаях судья поддержала протесты Марины. Ух, какие мы молодцы! Если честно, то даже я не знаю, что было бы лучше в такой ситуации. Молча смотреть, как этот кашалот жрет ее перед присяжными, заставляя путаться в собственных ответах, или постоянно вскакивать с протестами, отчего все выглядело так, словно мы пытались оградить ее от этих самых ответов. Или попытаться реабилитировать ее в дальнейшем. Когда допрос окончился, Яна выглядела так, словно готова расплакаться. А Стрельцов же просто невозмутимо глянул на циферблат своих карманных часов и заявил, что более вопросов не имеет. «Конечно, ты их больше не имеешь, скотина, после того, как размазал ее прямо на глазах у присяжных». Затем настало наше время отыграть хотя бы часть очков в свою пользу. Марина встала со своего места и вышла к Яне. Ее выступление было оговорено нами заранее. Максимально прямые и простые вопросы, требующие ответа «да» или «нет». Максимум несколько слов и ничего лишнего. Я специально настоял на этом в то время, как Марина хотела, чтобы Яна едва ли не рассказала историю всей своей жизни и того, как она раскаивается в случившемся. И никогда бы не нарушила закон вновь. Эх, дилетантка. Я-то знал, что будет с Новиковой после того, как Стрельцов переедет ее товарным поездом. Тут дай бог получить уверенное «да», а не слезы истерики. К счастью, она сдержалась. «Вы знали что-либо о связях Леонида с наркотиками?» «Нет». «О том, что он может торговать ими или же хранить их в вашей квартире в тайне от вас?» «Нет, не знала», — тихо сказала Яна. «Когда вы в последний раз видели Леонида?» «За 9 дней до того, как пришли полицейские». «Вы знали, где он спрятал наркотики?» — спросила Марина. «Нет, я ничего не знала», — покачала головой Яна и шмыгнула носом. «И вы не имеете никакого отношения к ним или же к деятельности этого молодого человека?» «Нет». Марина улыбнулась ей, после чего получила пусть и вымученную, но ответную улыбку и повернулась к судье. «Ваша честь, у меня больше нет вопросов, но я хотела бы оставить за собой возможность вызвать подзащитную в дальнейшем». Судья кивнула. «Разрешается», — произнесла она, а затем объявила о перерыве в слушании и ударила молотком по деревянной дощечке. «Сволочь!» Прошипела она, держа в руках чашку с кофе. Ее ж трясло от злости. Я же оказался спокойнее. «Успокойся». «Успокоиться! Ты видел, что он с ней сделал? Саша!» «Я 20 лет уже, Саша, Марина», — вздохнул я и отхлебнул дешевого кофе. И да, я прекрасно все видел. Меня удивляет, что ты так на это реагируешь. Это его работа. И, стоит признать, он делает ее на отлично. А что еще оставалось сказать? Стрельцов действительно хорошо умел делать свое дело. Присяжные теперь думают, что она виновна. Ничего они не думают, — отрезал я. Они будут думать лишь то, что мы им покажем. Еще раз говорю тебе, успокойся. Ты уверен, что Леонид... Или как там его вообще звали, мертв? — в очередной раз спросила Марина. Да, к сожалению. Тебе еще не звонили? Я отрицательно покачал головой, сделал еще один глоток из пластикового стаканчика и скривился. Пойду пройдусь, — сказал я ей. Что? Ты куда? Саша, до окончания перерыва 30 минут. Спокойно, Марин. Я просто возьму себе нормальный кофе и вернусь. Заодно хочу позвонить кое-кому. Встав из-за стола, я пошел на выход из здания суда, на ходу доставая телефон и ища нужный номер в списке контактов. Владимир ответил на звонок в тот момент, когда я бодро спускался по ведущей от здания лестнице. Да? Володь, что с телефоном? Пока глухо. Ты сказал, что справишься за день, — напомнил я ему. Это когда я такое говорил? То есть не справишься? Саша, ты себе как это вообще представляешь? — возмутился Шабин. «Я, по-твоему, что, должен воткнуть в него кабель, пошуршать над клавиатурой и все? Готово?» «Это так не работает. Мне вообще пришлось его чуть ли не полностью разобрать, чтобы получить хотя бы частичный доступ к внутренней памяти. Но нужно еще время». «Сколько?» «От 5 минут до 5 дней, смотря как пойдет. Говорю же, Володя, процесс уже идет», — напомнил я ему. «И чем дольше ты возишься, тем меньше у нас шансов». Хотя, наверное, я был не совсем справедлив. В конце концов, на этом телефоне и вовсе могло не оказаться данных, которые могли бы нам помочь. Если так подумать, что вообще могло на нем оказаться? Я мысленно прикинул. Допустим, что этот Леонид не такой уж идиот. Допустим, что он достаточно осторожен. В конце концов, ранее же он не попадался, ведь так? Значит, рассчитывать, что он будет хранить обличающие себя доказательства прямо на телефоне, не стоило. Хотя очень и хотелось. Но хоть что-то там же должно быть. Хоть что-то. Вопрос в том, как правильно использовать эту информацию. Саша, я постараюсь. Но, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы использовать что-то другое. Я не уверен, что смогу вскрыть этот телефон так быстро, как тебе нужно. Да. Ситуация, конечно, дерьмовая. Но слова Владимира навели меня на другую мысль. Он прав. Я действительно мог бы использовать его по-другому. Только не телефон, а самого Леонида. Ну, не совсем. Нужного номера, разумеется, у меня не было. Но имя его я запомнил еще с нашей последней встречи. Для того, чтобы меня связали с нужным человеком, пришлось сначала провисеть почти 10 минут на ожидании, а потом еще 5 объяснять, что я хочу поговорить с конкретным человеком, а не оставить заявление или заниматься какой-либо другой чушью. В конце концов, меня соединили с тем, с кем нужно. «Старший имперский следователь Громов», — прозвучал в динамике знакомый мне хрипловатый низкий голос. «Здравствуйте, это Александр Рахманов. Не знаю, помните ли вы, мы виделись в больнице после случая с Даумовым», — произнес голос из телефона. «Я людей не забываю. Никогда. Что ж, должно быть, в вашей работе это нужная черта. Я хотел бы с вами встретиться и поговорить. О чем?» «Несколько дней назад ваши люди накрыли лабораторию по производству наркотиков на востоке города». «Понятия не имею, о чем ты. Но, допустим, среди тех, кого там могли найти полицейские, мог быть человек, которого я знаю как Леонида Жиркова. Скажу сразу, сильно сомневаюсь, что имя настоящее. Возможно, они его задержали. Естественно, говорить о том, что он мертв, я не стал. Я же не идиот так себя подставлять. Тот факт, что знаю о случившемся, уже может быть подозрителен. А уж если начну сыпать такими подробностями, то и вовсе могу засыпаться. Не, такого счастья мне не нужно. К счастью, на этот случай у меня имелось железное алиби. Для меня этого мерзавца нашел Пинкертонов. Так что в случае чего я без зазрения совести свалю все на него. Молчание в трубке продлилось почти 20 секунд. «Очень любопытные ты вещи, — говоришь, Рахманов. А что, вам интересно?» «Интересно то, откуда ты сам об этом знаешь», — ответил вопросом на вопрос Громов. особенно с учетом того, что информация о случившемся в СМИ не попадала. Тут он попал в точку. Я проверял новостные каналы, но о подобных рейдах никто и нигде не сообщал. «Для меня его нашел частный сыщик», — сказал я, не дав ему что-то более конкретное. «Другое дело, что знать я могу куда больше, чем вам кажется». «И чего же ты хочешь, Рахманов?» «Поговорить. Мне нужна вся доступная вам информация по Леониду Жиркову или тому, кого я знаю под этим именем. Все, что у вас может быть». «А что я получу взамен?» «А это мы можем определить в ходе нашего разговора». «Напомни мне, Рахманов», — после некоторого молчания вдруг выдал он, — «в какой фирме ты работаешь?» «О как! Странный вопрос». «Лазарев и Райновский». «Что ж, давай поговорим. Сегодня вечером. Адрес я тебе пришлю». «Идет». На том и решили. «Возможно, что этот разговор мне поможет. Но стоит вспомнить главное правило. Знай того, с кем собираешься работать». И отступаться я от него не собирался. Выбрав нужный номер из списка контактов, позвонил и стал ждать ответа. «Я уже пообедал», — раздалось в трубке. «А я и не предлагаю». «Тогда чего звонишь?» — спросил Роман. «Если честно, то мне нужна помощь», — признался ему. «Информация по одному человеку. Имперский следователь. Фамилия Громов». Строго говоря, я не был уверен, что Лазарев мне поможет. Я все еще помнил о том, что он говорил об этом деле у себя в кабинете, но надеялся, что... «Я пришлю тебе информацию через час. Пойдет?» «Да», — облегченно выдохнул я. «Спасибо. Считай, что будешь мне должен ужин в нормальном ресторане». «Заметано». Я выключил телефон и пошел обратно к зданию суда. Марина уже ждала меня у входа в зал. «Ты готов?» — немного нервным голосом спросила она. «Сейчас будет допрос офицеров, которые задержали Яну». «Готов как никогда, Марин», — честно ответил. «Пришло время отыграться».